Поскольку ему нужно позаботиться о Дуань Лин Тянем и двух других парнях, Фан Хуэй намеренно замедлил скорость полета. Через два дня они прибыли на территорию секты лунного опустошения. После того, как мы пересечем горный хребет впереди, мы сможем увидеть секту, сказал им Фан Хуэй, смотря на горный хребет, который вытянулся, как длинный ползущий дракон. Услышав его, Дуань Лин Тянь прищурился и посмотрел вперед. С первого взгляда он почти ничего не видел, но когда он начал работать левым глазом, то вскоре увидел огромные монастырские ворота недалеко от горного хребта, которые казались невероятно величественными. Над монастырскими воротами висела изысканная каллиграфия из трех слов «Секта лунного опустошения». Как раз в тот момент, когда Дуань Лин Тянь собрался поближе взглянуть на табличку, в его голове раздалось радостное восклицание. «Мне удалось!» Он определил, что голос принадлежал старейшине Хо. «Старейшина Хо, в чем вы преуспели?» Дуань Лин Тянь удивился. «Я успешно очистил драконью кровь того маленького дьявольского дракона», — восторженно ответил старейшина Хо. Услышав слова старейшины, Дуань Лин Тянь кое-что вспомнил, так как его глаза загорелись, а дыхание участилось от волнения. «Старейшина Хо, вы действительно успешно очистили ее?» Голос Дуань Лин Тяня тоже был полон энтузиазма. «Конечно, он будет в восторге. Старейшина Хо 3 месяца назад рассказал ему, что подразумевала под собой драконья кровь божественного дракона с 5 когтями. Феномен божественного дракона». Сердце Дуань Лин Тяня дрогнуло. Глава 1422. Феномен зверя. 3 месяца назад Дуань Лин Тянь намеренно расспрашивал Фан Хуэй о культиваторах стадии святого зарождения. Согласно его словам, только истинная энергия могла бы улучшиться на ранних и промежуточных этапах стадии святого зарождения. Настоящая трансформация произойдет только тогда, когда человек достигнет этапа мастерства. Человек, достигший этапа мастерства стадии святого зарождения, мог использовать технику воплощения оружия истинной энергии для сражений с другими людьми. Эксперт мог воплотить реликтовый феномен, используя часть своей истинной энергии, чтобы атаковать противника точно так же, как и Чжоу Ци. В то время он превратил затвердевшую его истинную энергию в гигантский молот, который и являлся реликтовым феноменом. Если бы он не использовал свой реликтовый феномен, Фан Хуэй, эксперт промежуточного этапа стадии святого зарождения, скорее всего еще мог продержаться некоторое время. А когда Чжоу Ци воплотил свой реликтовый феномен, Фан Хуэй сразу же стал совершенно бессилен. Та картина глубоко запечатлелась в памяти Дуань Лин Тяня. Когда реликтовый феномен гигантского молота обрушился вниз, он был подобен огромной горе, которая сокрушала и подавляла все. Как только человек достигнет этапа совершенства стадии святого зарождения, то сможет овладеть еще одной новой техникой – слияние зверя истинной энергии. Когда человек сливался с кровавой сущностью дикого зверя или святого зверя, то мог зафиксировать феномен свирепости святого зверя, используя свою истинную энергию. Этот феномен еще известен как феномен зверя. Если кому-то удавалось слиться с кровавой сущностью сильного дикого зверя или святого зверя, то та форма феномена зверя, который он воплощал, становилась столь же могучей. Только живой дикий зверь или святой зверь мог сконденсировать сущность крови. Если же он умрет, то сущность крови испарится и исчезнет без следа. В тот раз, когда Дуань Лин Тянь убил дьявольского дракона с 5 когтями, то не знал, что существует такая вещь, относящаяся к стадии святого зарождения, поэтому он вообще не думал о том, чтобы получить его сущность крови. Конечно, это не означало, что он определенно сможет получить ее, даже если захочет. В конце концов, именно благодаря дощечке печати дьявола он смог убить его в самый критический момент. У него вообще не появилось возможности изъять его эссенцию крови. К счастью, у старейшины Хо есть метод очищения обычной крови дьявольского дракона с 5 когтями в эссенцию крови. Иначе я бы уже упустил такую возможность. Дуань Лин Тянь втайне испытывал благодарность. Несмотря на то, что старейшина Хо по природе являлся 3-ногим золотым вороном, божественной птицей солнца из древней мифологии прошлой жизни Дуань Лин Тяня, он не знал о технике слияния зверя истинной энергии в этом мире, поскольку каждая планета развила свои собственные методы культивации. Как только он узнал об этом, то сообщил Дуань Лин Тяню, что он очистит обычную кровь дьявольского дракона в сущность крови. На самом деле, когда Дуань Лин Тянь только узнал о существовании такой техники, то почувствовал себя немного подавленным. Причина проста. Хоть он и сохранил труп дьявольского дракона с 5 когтями, он не смог получить его эссенцию крови. Если бы он слился с эссенцией крови дьявольского дракона с пятью когтями, то смог бы воплотить божественный феномен дракона для сражения со своими врагами, когда достигнет этапа совершенства стадии святого зарождения. Черт побери, да это же эссенция крови божественного дракона с пятью когтями. Он не мог не волноваться, просто думая о будущем. Хорошо, что старейшина Хо нашел способ спасти положение. В противном случае, Дуань Лин Тянь не знал, как избавиться от сожалений. В тот момент, когда он услышал, что старейшина Хо успешно выделил ее, он не мог справиться с волнением. Это без сомнения захватывающая новость. Она повлияет на то, как высоко его сила вырастет в будущем. По словам учителя, в дополнение к форме и духу, форма феномена зверя будет даже иметь собственную силу. Если я могу поглотить феномен божественного дракона, разве другие обычные звери не разбегутся, как только увидят мощь дракона? Как только Дуань Лин Тянь подумал об этом, то буквально задрожал от возбуждения. Старейшина Хо, пожалуйста, сохраните сначала эссенцию крови дьявольского дракона с пятью когтями. Я заберу ее у вас только после того, как попаду в секту лунного опустошения. Хотя ему не терпелось немедленно слиться с кровавой сущностью дьявольского дракона с пятью когтями, он подавлял желание в своем сердце, так как сейчас спешить не стоило. Он все еще далек от достижения этапа совершенства стадии святого зарождения. Когда он вернулся к реальности, то заметил, что уже находится в непосредственной близости от монастырских ворот секты. Он видел, что атмосфера за воротами полностью окутана туманом, которые не позволяли им ничего увидеть. Дойдя до монастырских ворот секты, Фан Хуэй помахал Дуань Лин Тяню и двум молодым людям, прежде чем спуститься вниз. «Нам придется пройти через монастырские врата». Дуань Лин Тянь и молодые люди последовали его примеру и тоже спустились вниз. Под его руководством они втроем достигли монастырских ворот секты, но им преградили путь двое учеников секты, что охраняли врата. Достав жетон ордена и помахав им двум ученикам, Фан Хуэй объявил: «Я, губернатор города Кургана Холмов, прибыл в секту с молодыми талантами для участия в экзамене, который секта проведет завтра». Кроме слов «губернатор города Кургана Холмов» и «дьякон внешнего двора», написанных на жетоне, на нем также было напечатано имя Фан Хуэя. «О, декан Фан!» Когда два ученика секты увидели жетон, то улыбнулись и сразу же поприветствовали Фан Хуэя. Хотя дьякон внешнего двора не имел большой власти в секте, они все еще оставались лишь двумя учениками внешнего двора, поэтому не осмеливались действовать опрометчиво перед ним. «Вступительный экзамен состоится только завтра, так что отдохните сегодня как следует и хорошенько выспитесь, чтобы восстановить силы и зарядиться энергией». Ведя молодых людей, Фан Хуэй сказал им: «Учитывая вашу силу, вам не должно составить труда пройти экзамен и стать учениками внешнего двора». Вскоре Фан Хуэй привел их в гостевую зону секты лунного опустошения. Вокруг стояли простые, обшарпанные дома, которые строились специально для тех, кто пришел для участия в экзамене. Вдалеке стоял еще один ряд домов, которые казались более просторными и роскошными, но из размер заметно уступал ветхим строениям. Всего таких насчиталось 18. После того, как Фан Хуэй сумел найти ответственное лицо и зарегистрировался у него, он получил 4 таблички с указанием мест в 4 домах. На двери должен был висеть плакат с объявлением о заселении. На нем было написано слово «обитаемый», указывающее, что этот конкретный дом занят, чтобы другие люди не вошли в него по ошибке. Когда мысль мелькнула в голове Сюнху, он спросил глубоким голосом: «Мастер, Су Ци присоединится к вступительному экзамену завтра?» Так как он уже стал учеником Лю Хуаня, ему больше не нужно проходить какой-либо экзамен. Кроме того, он даже сможет войти в секту и стать учеником внутреннего двора по его рекомендации. Хотя прошло уже 6 месяцев с тех пор, как произошел инцидент с предательством Су Ци, некоторые необычные эмоции все еще можно было заметить на лице Фан Хуэя. «Предатель!» Сюнху сердито сплюнул. «Сюнху!» Фан Хуэй нахмурился. «Ничего страшного, если ты скажешь это про себя, как только вступишь в секту лунного опустошения, но помни, если ты скажешь это вслух, люди Лю Хуаня никогда не отпустят тебя просто так. Секта не позволяет нам убивать друг друга, так почему же я должен их бояться?» — проворчал Сюнху в ответ. «В общем, старайтесь как можно меньше высовываться после вступления в секту. Если люди Лю Хуаня посчитают вас троих невозмутимыми, или если они сочтут вас скучными, они оставят в покое. серьезным тоном сказал Фан Хуэй. «Я не хочу создавать вам огромные проблемы из-за себя. Временная терпимость лучше всего для лучшего завтра. Если мы хотим отомстить за нашего мастера, нам сначала нужно стать более могущественными. В противном случае, нас просто будут запугивать другие», — вмешался Лин Юнь. «Это верно». Фан Хуэй выразил полное согласие с Лин Юнем. Стоявший рядом Дуань Лин Тянь ничего не сказал. Блеск, сиявший в его глазах, было трудно истолковать. Толерантность. В уголках его рта медленно всплыла усмешка. Поскольку они прибыли раньше всех, все дома пока еще были пусты, поэтому он выбрал дом с лучшим расположением и лучшим потоком воздуха. Дом, в котором живет учитель, отличается от нашего. 18 домов. Может, они все зарезервированы для правителей 18 городов? Окинув взглядом 18 просторных домов, Дуань Лин Тянь почувствовал толчок в сердце, размышляя про себя. В этот момент, будь то Фан Хуэй, Лин Юнь или Сюн Ху, все они один за другим вошли в свои дома и закрыли двери. Вывешивая на дверях таблички «Обитаемо», они давали понять, что дома, в которых они находятся, уже заняты. Дуань Лин Тянь тоже открыл дверь и вошел в свой дом. Дом простой и ветхий. Кроме маленькой кровати, которая едва помещалась в нем, в комнате больше ничего не было. Стало понятно, что этот дом еще более убогий, чем деревянные дома, в которых останавливались 13 бандитов в лагере скрытых драконов. Однако Дуань Лин Тяня это нисколько не беспокоило. По сравнению с крайне мерзким состоянием, в котором он пребывал прежде в своей прошлой жизни, подобные условия похожи на рай. Закрыв дверь, Дуань Лин Тянь внимательно осмотрел дом и заметил, что он не полностью герметичный. Ветер мог подуть в любое время из каждого угла. Не лучшее время культивировать в пагоде, подумал он про себя. Пока будет дуть ветер, изысканная пагода семи сокровищ попросту вышвырнет его при первом дуновении. Тогда ладно, раз только на один день, я могу просто покультивировать снаружи, решил он для себя. Если на следующий день он пройдет вступительный экзамен в секту лунного опустошения, то станет учеником внешнего двора. Если он окажется способным, то сможет остаться в отдельном маленьком дворике во внешнем дворе. По поводу способностей, как выяснилось, даже положение учеников внешнего двора делилось по уровню. Фан Хуэй рассказывал им о них во время предыдущего путешествия. Если его способности окажутся достаточно сильны, то он смог бы заработать себе лучшие условия. «Хотя мне еще предстоит совершить прорыв к этапу совершенства стадии пролития смертных, истинная энергия в моем море ци уже более или менее наполнилась. С помощью моих 52 каналов святого я могу мгновенно мобилизовать всю свою истинную энергию». У Дуань Лин Тяня ёкнуло сердце. «Даже эксперт высшего этапа стадии пролития смертных не обязательно превзойдет меня, если дойдет до боя. Вдобавок ко всему, я также развил свою технику защиты, серебряную рубашку, до самого высокого уровня, безупречной стадии. Мне вполне должно хватить сил на первое время». Дуань Лин Тянь был уверен в своих силах. Бах! Раздался громкий взрыв, который застал его врасплох. В то же время порыв ветра пронесся мимо и вернул его к реальности. Его выражение сразу стало серьезным. Громкий хлопок раздался от того, что кто-то пнул дверь, в то время как ветер пришел со стороны улицы, так как дверь открылась. Кто-то только что пинком распахнул дверь дома Дуань Лин Тяня. В то же время снаружи раздался надменный голос. «Парень, мне понравился этот дом, так что тебе лучше убраться отсюда». Глава 1423. Спасибо за возможность похвастаться. Когда Дуань Лин Тянь вышел из дома, он с первого взгляда увидел высокомерного молодого человека, стоящего у входа в его дом. Он выглядел так, словно был самым могущественным человеком в мире. Фан Хуэй, Лин Юнь и Сюн Ху услышали шум, когда Дуань Лин Тянь вышел из дома, поэтому они вышли, чтобы проверить обстоятельства. Мужчина средних лет и трое молодых людей вышли одновременно. Дуань Лин Тянь не знал никого из них, однако Дуань Лин Тянь не обратил на них внимания. Он смотрел на надменного молодого человека, стоявшего перед ним. «Ты испытываешь чувство гордости за то, что вышиб дверь моего дома и вытащил меня, не так ли?» Холодный блеск мелькнул в его глазах, когда он задал вопрос глубоким голосом. «Ну и что с того? Ты пытаешься пойти против моей воли? Я Сячжуй, понял?» Молодой человек, который назвался Сячжуй, ухмыльнулся, держа голову так, словно король разговаривал с крестьянином. «На твоем месте я бы убрался отсюда к чертовой матери, вместо того, чтобы нести чушь». Он не забыл презрительно добавить: «Лучше не позорься и убирайся отсюда поскорее». Трое других молодых людей перешептывались между собой. Ясно как божий день, что они пришли из того же города, что и Сячжуй. Похоже, что старший брат Ся будет одинок везде, куда бы он ни пошел. Точно, старший брат Сячжуй всегда вел себя так даже в городе Лоцзян. Но я не думал, что он также станет себя вести в секте лунного опустошения. Не боится ли он, что за такое поведение поставит себя в невыгодное положение? Поставить себя в невыгодное положение? Ты недооцениваешь его. Он гений один среди молодого поколения города Лоцзян. Он прорвался к высшему этапу стадии пролития смертных всего в 38 лет. Луи, Фан Хуэй посмотрел на мужчину средних лет и сказал, нахмурившись: «Не слишком ли много твой ученик себе позволяет? Я не думаю, что мой ученик обидел его». Луи являлся губернатором города Лоцзян, одного из подчиненных городов секты лунного опустошения. «Фан Хуэй, я слышал, что старейшина Лю Хуань забрал твоего самого замечательного ученика и принял его в свои личные ученики. Поздравляю. Полагаю, теперь все ваши разногласия с ним уладились», — ответил Луи, не сдерживаясь. Усмехаясь, он не обращал внимания на Фан Хуэя, выражение которого постепенно становилось серьезным. «Сячжуй просто интересуется спаррингом с твоим учеником. Поскольку здесь люди из обоих городов, разве это не лучшие занятия, которым убить время?» На лице Лои по-прежнему играла улыбка. Он полностью скрывал кинжал за своей улыбкой. «Фан Хуэй, только не говори мне, что у тебя только один ученик, Су Ци». Фан Хуэй все более свирепо начал смотреть на Лои. Однако Лои, который никогда не ладил с Фан Хуэем, проигнорировал выражение его лица. Заметив, что внимание Дуань Лин Тяня приковано к Лои и трех другим молодым людям из города Лоцзян, лицо Сячжуя помрачнело. Он закричал: «Я говорю с тобой, кусок дерьма. Ты что, не слышал меня? К какому еще куску дерьма ты обращаешься?» — спокойно спросил Дуань Лин Тянь ледяным тоном, как только Сячжуй закончил фразу. «К тебе», — Сячжуй ответил инстинктивно в ярости. «Ага, значит, меня зовет какая-то дрянь». Дуань Лин Тянь пристально посмотрел на Сячжуя и кивнул со всей серьезностью. «Ха-ха, старший Лин Юнь, ты слышал? Этот сопляк только что признал, что он кусок дерьма». Сюнху громко расхохотался. Его безумный смех нарушил тишину. Лин Юнь слегка улыбнулся. Трое молодых людей из города Лоцзян посмотрели на Сячжуя немного неловко. Этот парень мертв. Однако, когда они посмотрели на Дуань Лин Тяня, в их глазах мерцало сочувствие. «Фан Хуэй, твой ученик хорош только в искажении слов», — Луи бросил насмешливый взгляд на Фан Хуэя. «Мне кажется, что это у твоего ученика никак не затыкается рот», — передразнил его Фан Хуэй. Лицо Луи стало серьезным, и он впоследствии посмотрел на Сячжуя, говоря с ним посредством передачи голоса истинной энергии. «Сячжуй, преподай этому сопляку урок». «Мо моим сведениям, среди учеников Фан Хуэя только Су Ци прорвался к высшему этапу стадии пролития смертных, но старейшина Лю Хуань забрал его. Этот сопляк определенно не сравнится с тобой. Сопляк, ты сам навлекаешь на себя смерть». Сячжуй наконец-то отреагировал, услышав передачу голоса истинной энергии. Он был в ярости, в одно мгновение бросившись к Дуань Лин Тяню. В этот момент истинная энергия растеклась по всему его телу, как будто он надел лазурное пальто. Все, мимо чего он проходил, как будто превращалось в морские волны, что устремились к Дуань Лин Тяню. Стоя лицом к лицу с Сячжуй, Дуань Лин Тянь не собирался уклоняться. Вместо этого он стоял на месте, а его выражение оставалось спокойным, как и всегда. «Хотел бы я посмотреть, как долго ты сможешь продержаться с таким лицом». Сячжуй выглядел угрожающе, когда увидел, что Дуань Лин Тянь не дрогнул. Он замахнулся ладонью. Грохочущие воздушные волны, исходившие от ладони Сячжуя, сотрясали цветы и растения в 10 метрах от него. «ХМФ». Дуань Лин Тянь холодно фыркнул. Когда 52 канала святого в его теле зациркулировали, истинная энергия перемещалась от его моряцы к его руке разрушительным образом. Он атаковал ладонью, от которой исходили серебристые лучи. Отбивается ладонью от эксперта высшего этапа стадии пролития смертных, он сам себе могилу роет. Молча ухмыльнулся Лои. Он подумал, что этот мальчишка из города Кургана Холмов переоценил себя. Неужели он действительно думает, что он Су Ци? Бах! Когда раздался громкий удар, ладонь Дуань Лин Тяня столкнулась с ладонью Сячжуя. Безудержная воздушная волна прокатилась по двум ладоням. Они оба одновременно попятились назад. Дуань Лин Тянь сделал 5 шагов назад, в то время как Сячжуй отступил на 4. Неудивительно, что он такой самонадеянный, так что он и сам достаточно силен. Сячжуй удивленно взглянул на Дуань Линтяня, но вскоре на его лице появилось презрение. «Я докажу вам, что вы, люди из города Кургана Холмов, обречены ползать под ногами моих предков из города Лоцзян». Как только Сячжуй закончил говорить, в его руке появился меч. Теперь он решил прибегнуть к помощи святого оружия. Ха! Четверо жителей города Лоцзян изумились результату, который произвело столкновение ладоней Дуань Линтяня и Сячжуя. С другой стороны, представители города Кургана Холмов не выглядели удивленными. «Фан Хуэй, я не ожидал, что у тебя появится еще один выдающийся гений помимо Су Ци». Лои холодно посмотрел на Фан Хуэя, заметив ухмылку на его лице. «Но его скудные способности не идут ни в какое сравнение с Сячжуй. Сячжуй лучше всех владеет мечом. Лучше всего владеет мечом?» Фан Хуэй втайне смеялся. «Неужели Лои думает, что Дуань Линтянь лучше всего владеет ударом ладони? Хотя Сячжуй высокомерен, он действительно очень силен. Он ровня Су Ци, с которым я познакомился полгода назад. Атака, вмещавшая 80% моей силы, вызвала лишь легкий ветерок». Дуань Линтянь был втайне потрясен. Благодаря столкновению ладоней ранее, он был уверен, что без использования любого оружия или техники боевого искусства святого ранга, в лучшем случае они будут равны. «Ты сам себе роешь могилу». Тем не менее, он был рад увидеть, что Сячжуй достает святое оружие в надежде победить его этим. Стоит знать, что его оружие являлось главной причиной, почему он так уверен в победе над многими культиваторами стадии пролития смертных. Хотя лук палящего солнца не сравнить сейчас с его лучшей формой, его нельзя сравнить с обычным святым оружием ранга смертных. «Мне достаточно лишь просто взмаха мечом, чтобы победить тебя, мусор из города Кургана Холмов», — закричал Сячжуй и молниеносно взмахнул мечом. Когда его тело синхронизировалось со скоростью меча, он казался неземным. Трудно сказать, реально ли он существовал сейчас. Где бы ни проходил луч меча, он выглядел распускающимися белыми цветами. Казался ослепительным и прекрасным. «Меч цвета сливы», — тихо пробормотал Сячжуй, в то время как искры вылетали из меча в его руке. Искры напоминали цветы сливы в холодную зиму. Они мчались на Дуань Линтяня, как звезды к его уязвимым частям тела. Слияние тела и стрелы. Дуань Линтянь положил стрелу на лук и выстрелил. Слияние тела и стрелы выглядело так, будто он превратился в молнию, которая позволила ему увернуться от навыка меча Сячжуя, как от куска пирога. «Сокрытый меч тени», — продолжал бормотать Сячжуй, преследуя Дуань Линтяня, который увернулся от его атаки. Меч в его руке как враг, от которого невозможно избавиться. Он никогда не оставит Дуань Линтяня в покое. Однако именно это и произошло в самом начале. Дуань Линтяню удалось держаться на расстоянии. Сячжуй уступал ему, когда дело касалось техники передвижения. А нет, увидев подобное, Лои резко изменился в выражении лица. Он искренне верил, что раз Фан Хуэй лишился Су Ци, больше никто из его учеников не сможет сравниться с Сячжуй. Но он никак не ожидал, что помимо Су Ци у него появится еще один монстр. В мире боевых искусств почти не существовало несокрушимой обороны, только скорость непобедима. Стремительность разбила вдребезги десятки тысяч приемов. Как губернатор города Лоцзян, как он мог не знать о важности скорости? Сячжуй в опасности. Лои снова посмотрел на Фан Хуэя, вот только теперь он испытывал нескрываемую зависть. Он задавался вопросом, что же сделал Фан Хуэй, чтобы заслужить Су Ци и чтобы его же лишиться. Ляск, уркх. У Лои появилось плохое предчувствие, а выражение его лица изменилось, когда он услышал звук сталкивающегося оружия, сопровождаемый глубоким стоном. Когда он пришел в себя, то понял, что его ученик, которым он гордился, потерпел поражение от молодого парня в фиолетовых одеяниях. Дуань Линтянь выстрелил стрелой в меч Сячжуя. Мало того, тетива его лука теперь торчала прямо перед шеей Сячжуя. Как только Дуань Линтянь натянет тетиву, голова Сячжуя точно отделится от его тела. «Не хвастайся, когда у тебя нет способностей. Ты думал, что можешь показать свою силу, спровоцировав меня, чтобы привлечь внимание других, а затем победить меня. Так ты подпитываешь свою гордость». Дуань Линтянь презрительно насмехался над Сячжуем, который выглядел ужасно, а затем добавил, не сдерживаясь: «На самом деле, я должен поблагодарить тебя. Спасибо, что пришел ко мне и дал возможность похвастаться». Глава 1424. Вступительный экзамен. Причина, по которой Сячжуй боролся за дом Дуань Линтянь, в первую очередь связано с идеальным расположением дома. Во-вторых, его мастер не ладил с губернатором города Кургана Холмов. Он смотрел на дом Дуэньлин Тяня, но понял, что люди из города Кургана Холмов опередили их. К сожалению, все пошло не так, как он хотел. Он никогда не думал, что выберет дом с учеником, которого не сможет одолеть. «Проваливай!» – закричал Дуэньлин Тянь низким голосом и безжалостно отшвырнул бледного Сячжуя прочь. «Даже у самого хорошего человека есть свои пределы терпения. Это имело смысл, что Сячжуй должен заплатить цену за провокацию и оскорбление. В противном случае люди подумали бы, что он Дуэньлин Тянь слабак. ХМФ. Как только трое молодых людей из города Ло Цзян изменились в выражении своих лиц, Лои холодно фыркнул и сделал шаг вперед. Он шел навстречу Дуэньлин Тяню. «Сопляк, как ты посмел обидеть моего ученика, Лои?» Фан Хуэй остановил его, как только Лои сделал шаг вперед. «Ц-ц-ц, так ты издеваешься над младшим? Если я правильно помню, ты вроде бы говорил, что они спаррингуют, чтобы убить время. Так ведь ты сказал, не так ли?» Слова Фан Хуэй отрезвили Лои. «Он действительно сказал такое раньше. Что такое? Ты ведь так сказал, потому что не думал, что мой ученик побьет твоего. Теперь, когда твой ученик проиграл, ты хочешь взять свои слова назад», — усмехнулся Фан Хуэй. Он не боялся Лои, поскольку оба они занимали одинаковый статус. «Фан Хуэй, я никогда не думал, что тебе так повезет. Тебе в руки достался такой монстр даже после потери Су Ци. Я надеюсь, что он не будет таким же, как Су Ци, предав тебе и...» Переметнувшись к старейшине Ло Хуаню, усмехнулся Ло и глубоким голосом, пристально глядя в глаза Дуэньлин Тяня: «Я полагаю, если старейшина Лю Хуань узнает, что у тебя есть такой ученик, он точно не отпустит его». Ло и ухмыльнулся, а выражение лица Фан Хуэя резко изменилось. Честно говоря, его это очень беспокоило. Он инстинктивно повернулся к Дуэньлин Тяню и заметил, что тот тоже смотрит на него. Он почувствовал облегчение, когда увидел решимость в глазах Дуэньлин Тяня. «Это зависит от того, хватит ли ему наглости», — ухмыльнулся в ответ Фан Хуэй, повернувшись снова к Лои. «Почему бы тебе не выбрать дом и не вылечиться? Или ты еще хочешь опозориться здесь?» Лои холодно посмотрел на Фан Хуэя, а затем повернулся к Сячжую, который выглядел ужасно. Сячжуй сделал глубокий вдох и свирепо посмотрел на Дуэньлин Тяня. После он выбрал себе свободный дом. Сюнху получал удовольствие от его страдания и дразнил по возможности. «Значит, это все, на что способен гений города Ло Цзян», — усмехнулся Сюнху. Его слова разозлили людей из города Ло Цзян, но они сохраняли молчание. Они не могли сопротивляться, так как истина предстала перед их глазами. Не зная, смутил ли Сячжуй город Ло Цзян, или они сами себя смутили, или они боялись Дуэньлин Тяня, трое молодых людей из города Ло Цзян вернулись в свои дома. Тем временем Лои не задерживался слишком долго и тоже вернулся в свой дом. Однако, прежде чем войти в дом, он со всей серьезностью взглянул на Дуэньлин Тяня. Холодный блеск жажды убийства вспыхнул в глубине его глаз. Естественно, Дуэньлин Тянь заметил убийственное намерение в глазах Лои. Впрочем, ему было все равно. Его зовут Лои, он губернатор города Ло Цзян. Фан Хуэй решил раскрыть личность Лои. «Тогда он был лакеем Лю Хуэя в секте. Из-за Лю Хуаня мы никогда не ладили». Дуэньлин Тянь и другие двое молодых парня пришли к пониманию, услышав его слова. Похоже, что Сячжуй специально спровоцировал Дуэньлин Тяня. К сожалению, он откусил больше, чем смог проживать. Сюнху заржал, так как он получал удовольствие в страдании Сячжуй. Лин Юнь, с другой стороны, ничего не сказал, но выражение его лица стало серьезным. Сячжуй являлся молодым гением из города Ло Цзян и обладал силой высшего этапа стадии пролития смертных. Тот факт, что у Сячжуя такой уровень развития, давил на него в определенной степени. В конце концов, он ведь сам пока только достиг этапа совершенства стадии пролития смертных. «Лин Юнь, не переживай. Я слышал, что Сячжую сейчас 38 лет, а тебе только 30, но ты определенно превзойдешь его, когда тебе исполнится 38. Фан Хуэй заметил задумчивость Лин Юня, поэтому поспешил его подбодрить. «ХМФ». Лин Юнь расслабилась, услышав утешительные слова Фан Хуэя. «Так и есть. Сячжуй исполнилось уже 38, а ему только 31. Через 7 лет он, возможно, даже достигнет стадии святого зарождения». Лои думал, что сможет своим учеником растоптать нас только потому, что у нас больше нет Су Ци. «Когда я вспоминаю выражение его лица, то невольно тянет рассмеяться. Фан Хуэй усмехнулся. Редко можно увидеть его таким довольным. Время шло, и людей приходило все больше и больше. Постепенно к секту лунного опустошения приходили остальные молодые гении с внешними дьяконами. В этот момент в жилой зоне стало тесно. Хотя Дуань Лин Тянь не слышал шум снаружи, он не собирался присоединяться к толпе. Он тихо лежал на кровати, а в голове у него кружились мысли. Ни с того ни с сего он подумал о двух своих невестах и детях в их утробах, которые еще не родились. Он думал о своих родителях и гадал, где они сейчас. Он подумал о Хань Сюинае и спросил, не ищет ли она его. В то же время он подумал о трех малышах. Он подумал о секте Лин Тянь, святых островах Заморья и облачном континенте. Время шло, пока вспоминал свою прошлую жизнь. Казалось, что его прошлая жизнь, полная крови и пота, далека от него, когда он вспоминал ее сейчас. Небо потемнело, а он даже не заметил этого. В ту ночь Дуань Лин Тянь не занимался развитием. Вместо этого он крепко поспал. Он проспал всю дорогу до следующего утра, пока не услышал, как Сюнху зовет его снаружи. «Старший брат Дуань, пора уходить». Дуань Лин Тянь видел, что Сюнху ждет его снаружи, когда он открыл дверь. «А где учитель Лин Юнь?» «Учитель Лин Юнь ждут тебя», — ответил Сюнху. Дуань Лин Тянь вышел из дома и заметил, что многие люди покинули свои дома один за другим. Они вместе направлялись к поместью секты лунного опустошения. В толпе он заметил и пожилых людей. Среди всей толпы число женщин составляло менее 1/10. Дуань Лин Тянь мог это понять, независимо от того, было ли это на облачном континенте или на святой земле боевого Дао. Женщины рождались слабее и не так хороши, как мужчины в некоторых аспектах. Естественно, существовали и гении женского пола, которые куда более могущественны, чем многие гении мужского пола. Однако число гениев женского пола намного меньше, чем гениев мужского пола. После встречи с Фан Хуэй и Лин Юнем, Дуань Лин Тянь понял, что они последними отправились в путь. Большинство людей уже опередили их, направляясь к секте лунного опустошения. «Учитель, а почему мы не летим?» — с любопытством спросил Сюнху. В этот момент Дуань Лин Тянь тоже заметил, что никто не летает. Все ходили по земле, как и все остальные. Он не принимал в расчет молодых. Они наверняка не обладали силой стадии святого зарождения, поэтому формация запрета полетов должна запрещать им летать. Вчера Дуань Лин Тянь узнала о ее наличии. Пересечь врата секты означало войти в формацию запрета полетов. Формация запрета полетов в секте лунного опустошения более продвинутая, что в нашем городе. Чтобы летать, нужно обладать силой стадии святого, объяснил Фан Хуэй. Понял. Сюнху понял. Стадия святого, кажется, во всей секте лунного опустошения их всего несколько. Это значит, что лишь немногие из них могут летать в секте лунного опустошения. В конце концов, следуя за толпой, они вышли на обширную площадь. Посреди площади возвышалась высокая каменная платформа, причем довольно массивная, размером с футбольное поле. В этот момент на каменной платформе стоял старик и двое мужчин средних лет. Двое мужчин средних лет стояли позади старика, а старик впереди. Так много людей, Дуань Лин Тянь огляделся, когда подошел к каменной платформе. Он заметил, что вокруг собралось много людей, около 200 человек. Помимо губернаторов из 18 городов, 180 или около того человек являлись молодыми гениями, которые должны принять участие к экзамене секты лунного опустошения. Они были полны энтузиазма и уверенности. В среднем каждый город привез по 10 молодых гениев. Господин, неужели город Кургана Холмов привел слишком мало людей? Город Лоцзян тоже. Кажется, они привезли только 4 молодых гениев, прокомментировал Сюнху, чувствуя себя немного озадаченным. Не все эти молодые гении родом из 18 городов, ответил Фан Хуэй, качая головой. Больше половины из них – молодые гении, найденные старейшинами и дьяконами внешнего двора секты. Они очень старались, раз нашли так много молодых гениев, выпалил Сюнху, когда у него отвисла челюсть. Все они станут учениками внешнего двора, если успешно пройдут экзамен. Они получат огромное количество очков заслуг. Почему бы им не работать усердно? Фан Хуэй не нашел подобное удивительным. Очки заслуг. Глаза Дуань Лин Тяня загорелись, когда он услышал Фан Хуэя. Он уже много раньше слышал, что очки заслуг города Кургана Холмов можно использовать и в секте лунного опустошения. Более того, предметы и боевые искусства святого ранга, которые обменивались в секте лунного опустошения, куда более развиты, чем в городе Кургана Холмов. Это имело смысл, если подумать. В конце концов, город Кургана Холмов являлся всего лишь силой восьмого класса, в то время как секта лунного опустошения являлась силой седьмого класса. Глава 1425. Дьявольский культиватор Еман. Смотрите, это ребята из города Лоцзян. Зрение Сюнху острое. Он громко указал на них, когда заметил. Дуань Лин Тянь и двое других парней посмотрели в указанную сторону Сюнху и увидели пятерых человек из города Лоцзян вдалеке. Лои словно заметил, что они наблюдают за ним, поэтому обернулся. Он прищурился, когда заметил, что это смотрят именно они. Вскоре в уголках его губ появилась хитрая усмешка. Фан Хуэй увидел эту усмешку, от которой у него упало сердце. Он знал Лои достаточно хорошо, чтобы не недооценивать его. Должно быть, он замышляет что-то против его трех учеников, раз так ухмыляется. Пожалуйста, будьте осторожны, когда попадете в секту. Хотя убийство запрещено в секте, можно миллионами других способов причинить вам вред. Напомнил Фан Хуэй молодым людям, глубоко вздохнув. Все трое кивнули. Эй, разве это не Дуань Лин Тянь? Внезапно откуда-то издалека донесся голос, который становился все ближе и ближе. Когда Дуань Лин Тянь скептически обернулся, он понял, что перед ним уже появился молодой человек в черной мантии, чье лицо казалось холодным, в то время как жуткая аура окутывала все его тело. Его аура заставляла людей чувствовать себя неуютно. Внимательно посмотрев на молодого человека, стоящего перед ним, Дуань Лин Тянь неуверенно спросил. Еман, молодой человек сильно отличался от юноши из его воспоминаний, поэтому он не был уверен, что это тот человек, о котором он думал. Похоже, твоя память не так уж плоха, раз ты вспомнил меня. Что, здесь нет Гули? Губы мужчины изогнулись в жуткой усмешке, а в глазах вспыхнул ужасающий холодный блеск. Дуань Лин Тянь не думал, что увидит здесь этого человека. Стоит знать, что способности Емана ниже, чем у Гули. Откуда у него такая уверенность? Из любопытства Дуань Лин Тянь активировал свое божественное око. Одного взгляда хватило, чтобы заставить его сердце биться быстрее. Как такое возможно? Еман, он уже прорвался на высший этап стадии пролития смертных. Дуань Лин Тянь был полон шока и недоверия. Он вспомнил, что Голи и Еман оба были боевыми культиваторами промежуточного этапа стадии пролития смертных, когда они встретились год назад. Сегодня даже Голи достигла лишь этапа мастерства стадии пролития смертных. Между тем, как мог Еман, талант которого уступал Голи, прорваться к высшему этапу стадии пролития смертных? Он не выглядит так, как будто он только что прорвался к высшему этапу стадии пролития смертных. Я боюсь, что его способности превосходят даже Сячжуя. Даже Суцы может не сравниться с ним. По правде говоря, Дуань Лин Тянь немного напугался. Если бы он сражался с нынешним Еманом, то не осмелился бы сказать, что наверняка сможет победить его. Дуань Лин Тяню было трудно представить, что человек, которого он победил одним ударом год назад, сможет напугать его годом позже. Что именно произошло с ним за последний год? А, он знает Голи? Сюнху немного удивился. Дуань Лин Тянь, он твой друг и друг Голи? Да, мы старые друзья. Старые друзья, которые давно не виделись. Я очень соскучился по нему за тот год, что мы не виделись. Еман улыбнулся немного устрашающе, отчего по коже побежали мурашки. Даже Сюнху заметил, что что-то не так. Фан Хуэй посмотрел на Емана с легким страхом и спросил, нахмурившись. Дьявольский культиватор, то, что сказал Фан Хуэй, заставило Лин Юня и Сюнху слегка изменить выражение лица. Дуань Лин Тянь, с другой стороны, только показал вспышку удивления на своем лице. Он понял, что внутри дощечки печати дьявола происходит какая-то реакция, когда он сфокусировал свое сознание в пространственном кольце. Дощечка будто что-то обнаружила. Теперь был уверен, что Еман пошел по пути дьявольского Дао и стал дьявольским культиватором. Теперь все встало на свои места. Скорость развития дьявольского культиватора превосходит всякую логику. В ту же секунду страх Дуань Лин Тянь перед Еманом исчез. С его нынешним уровнем развития он мог положить конец дьявольскому культиватору стадии святого зарождения с помощью дощечки печати дьявола. Что уж тогда говорить о дьявольском культиваторе высшего этапа стадии пролития смертных. Полагаю, вы губернатор Фан из города Кургана Холмов? Еман многозначительно посмотрел на Фан Хуэя и ухмыльнулся. Губернатор города Фан, ваш подчиненный Лин Цинжун выгнал меня год назад. Я не стал бы тем, кто я есть сегодня, если бы Лин Цинжун не выгнал меня тогда. Вот почему я решил позаботиться о ваших людях, когда вступлю в секту лунного опустошения». Еман окинул взглядом Сюнху и Лин Юня в забавной манере. Это заставило выражение лица Сюнху измениться, в то время как Лин Юнь выглядел серьезным. Дьявольские культиваторы всегда имели высокую скорость развития, а еще они известны своим тираническим характером. Даже они боялись его. Более того, они чувствовали, что дьявольский культиватор перед ними обладает мощными способностями, с которыми им не сравнится. Фан Хуэй, напротив, нахмурился. В этот момент он почувствовал недобрые намерения этого человека. «Поскольку мы знаем друг друга, я тоже буду хорошо заботиться о тебе». Дуань Лин Тянь спокойно взглянул на Емана, криво улыбнувшись. Фан Хуэй и двое других невольно изумились ответом Дуань Лин Тяня. «Ты позаботишься обо мне?» Сначала Еман изумился, а потом улыбнулся. Теперь его улыбка выглядела еще более пугающей. «Тогда я буду ждать. Жаль, что Голи здесь нет». Закончив фразу, Еман развернулся и ушел. Хотя он не мог дождаться, чтобы разорвать Дуань Лин Тянь на миллион кусочков, он знал, что сейчас не лучшее время. В противном случае его дисквалифицируют и выгонят. Кроме того, там рядом присутствовал губернатор города Кургана Холмов. Сейчас ему будет трудно убить Дуань Лин Тяня, поэтому он не торопил события. Разве Дуань Лин Тянь не будет куском мяса на его разделочной доске, где он сможет разрезать его, как захочет, когда они войдут в секту лунного опустошения? Сюнху почувствовал, как облако тумана поднялось, когда Еман ушел. Он не мог не спросить Дуань Лин Тяня. «Старший брат Дуань, откуда вы с Голи знаете этого дьявольского культиватора?» «Это случилось год назад». Дуань Лин Тянь рассказал ему о встрече с Лин Цинжуном, Голи и Еманом год назад. Он даже рассказал ему подробностях их отношений, ничего не скрывая. «Хочешь сказать, что Еман не был тогда дьявольским культиватором?» — спросил Фан Хуэй, нахмурившись. «Определенно нет». Дуань Лин Тянь покачал головой. «Сейчас он совершенно не похож на себя. Я не сразу узнал его, когда увидел только что. Изменения слишком радикальны. Похоже, он погрузился в дьявольское дао, из-за чего его культивация взлетела до небес», — прокомментировал Сюнху, выглядя окаменевшим. «Но разве секта лунного опустошения принимает дьявольских культиваторов?» В этот момент не только Сюнху, но даже Дуань Лин Тянь и Лин Юнь тоже уставились на Фан Хуэя. Это их тоже интересовало. Секта обычно не отвергает дьявольских культиваторов, пока они не переходят черту. «На самом деле в секте довольно много дьявольских культиваторов», — ответил Фан Хуэй. Вскоре Фан Хуэй окончательно пришел в себя и сказал через передачу «Голоса истинной энергии»: «Дуань Лин Тянь, хотя Еман не был ровнее тебе год назад, так как теперь он дьявольский культиватор, ты не можешь судить его с помощью логики. Теперь его способности могли превзойти твои. Если увидишь его снова, старайся избегать его как можно чаще. Никогда не сражайся с ним в лоб», — терпеливо говорил Фан Хуэй. «У меня такое чувство, что его способности даже больше, чем у Ся Чжуя из города Лоцзян. Хотя он не использовал духовное искусство, чтобы проверить культивацию Емана, Фэн Хуэй мог приблизительно оценить силу по ауре на теле. Он обладает силой стадии святого зарождения», — воскликнул Сюнху. «Если он не на стадии святого зарождения, то как минимум на высшем этапе стадии пролития смертных. Тем не менее, если он дьявольский культиватор, то ему проще простого добраться до стадии святого зарождения», — ответил Фан Хуэй, качая головой. Его суждение и мудрость не поддавались сомнению, но его способности даже выше, чем у Ся Чжуя из города Лоцзян. Фан Хуэй выглядел серьезным, продолжая разговор. «Неужели он настолько силен?» Сюнху резко вдохнул, а Лин Юнь выглядел испуганным. Дуань Лин Тянь оставался единственным, кто выглядел спокойным. Казалось, он будет вести себя так же, даже если гора Тай рухнет перед ним. Еман не представлял для него никакой угрозы, поскольку как только он воспользуется дощечкой печати дьявола, то тут же превратит того в порошок. «Дуань Лин Тянь, пожалуйста, не будь безрассудным», — попомнил Фан Хуэй, нахмурившись, когда увидел спокойствие Дуань Лин Тяня. Он подумал, что Дуань Лин Тянь недооценивает своего врага. «Прошу тишины», — внезапно раздался старческий голос. Он содержал истинную энергию, которая взяла верх над шумной атмосферой. Площадь на время погрузилась в тишину. Воцарилась такая тишина, что они могли бы услышать стук иголки о землю. Все, включая Дуань Лин Тяня, посмотрели на старика, стоящего на огромной каменной платформе. добро пожаловать на вступительный экзамен нашей секты лунного опустошения. Я не буду ходить вокруг да около. Я кратко объявлю правила экзамена». Старик продолжал говорить после того, как утихомирил толпу. «Экзамен разделен на две части. Первый этап будет включать в себя проверку духовным искусством, чтобы проверить возраст участников и уровень развития. Гении младше 40 лет с развитием этапа совершенства стадии пролития смертных и выше пройдут первый этап экзамена. Те, кому меньше 40 лет, и кто обладает силой этапа мастерства стадии пролития смертных, могут пропустить вторую часть экзамена и пройти экзамен, чтобы стать нашим учеником внешнего двора». Глава 1426. Нужно только желание, чтобы стать дьяволом. Поскольку мы закончили с правилами, я представлюсь. Меня зовут Дун Чун. Я старейшина внешнего двора секты лунного опустошения. Моя главная обязанность – координировать перемещение учеников внешнего двора, неторопливо произнес старик. Правила. Услышав перечисление правил, Дуань Лин Тянь невольно нахмурился. Они будут изучать участников с помощью духовного искусств. Только те, кому меньше 40 и кто обладает силой этапа совершенства стадии пролития смертных, пройдут первый этап экзамена. Хотя его нынешние боевые способности можно было сравнить с обычным культиватором высшего этапа стадии пролития смертных, его уровень развития соответствовал этапу мастерства стадии пролития смертных. Ему некуда будет спрятать свой уровень развития, если его исследуют при помощи духовного искусства. Старший брат Дуань, твой уровень развития всего лишь этап мастерства стадии пролития смертных. Согласно правилам, разве это не означает, что ты даже не пройдешь первый этап? Сюнху нахмурился и сказал осуждающим тоном, что за дурацкие правила, раз они судят только о уровне развития, а не о своих боевых способностях. Разве это не глупо? И Сюнху, и Лин Юнь знали, что Дуань Лин Тянь прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных. А еще они знали, что он не проиграет в бою, даже если сразится против культиватора высшего этапа стадии пролития смертных. Лин Юнь не невольно слишком нахмурился. Если их старший брат Дуань не сможет даже пройти вступительный экзамен в секту лунного опустошения, это будет самая большая шутка, которую он когда-либо слышал. «Не волнуйтесь», — успокоил их Фан Хуэй, улыбаясь. «Дуань Лин Тяню может и не сможет пройти первую часть экзамена, но для него нетрудно пройти вторую». Второй этап. Дуань Лин Тянь и двое молодых парней с сомнением посмотрели на Фан Хуэя. Поскольку Дун Чун еще не объявил о втором этапе экзамена, они понятия не имели, что его ждет. Чтобы не задушить никакие таланты, секта дает шанс молодым гениям, находящимся ниже этапа совершенства стадии пролития смертных. Даже если они провалят первый экзамен, они смогут войти в секту, если они пройдут второй этап, сказал Фан Хуэй. Культиваторам высшего этапа стадии пролития смертных не нужно проходить второй этап экзамена. Между тем, эксперты этапа совершенства стадии пролития смертных должны будут перейти во второй этап в качестве мишени. Провалившие первый этап перейдут во второй, чтобы бросить вызов цели. Как только они победят, они пройдут экзамен и пройдут экзамен, объяснил Фан Хуэй. Тем временем эксперты этапа совершенства стадии пролития смертных, потерпевшие поражение во время вызова, теряют право присоединиться к секте лунного опустошения, продолжил объяснение Фан Хуэй. Когда Дун Чун закончил говорить, группа молодых гениев ахнула. 18 губернаторов, включая Фан Хуэя, с другой стороны, не находили правила удивительными, поскольку они знали о них уже давно. Это значит, что у людей этапа совершенства стадии пролития смертных есть только один шанс. Будут ли они дисквалифицированы, когда потерпят поражение и потеряют возможность вступить в секту лунного опустошения? Это невероятно жестоко. У тех, кто потерпел поражение, больше нет шансов. Это понятно. Человек, не способный победить культиватора этапа совершенства стадии пролития смертных, как говорят, имеет жалкое будущее. Но произойти подобного просто не может. Обычно культиватор с более низким развитием всегда проигрывает. Это правда. Если эксперт с более высоким развитием потерпит поражение, это будет означать, что ему не хватает навыков. Он заслуживает дисквалификации. Все обсуждали между собой правила, постепенно приходя к согласию с правилами. Это более разумно. Дуань Лин Тянь с облегчением вздохнул, узнав о втором этапе экзамена. Ему не составляло труда победить людей этапа совершенства стадии пролития смертных. Вскоре первый этап вступительного экзамена начался. Молодые гении один за другим подходили к каменной платформе. Их разделили на группы по 10 человек, а затем осматривали двое мужчин средних лет. Эти двое являлись дьяконами внешнего двора секты лунного опустошения. Естественно, они выглядели так, словно рассматривали их внешность. На самом деле они проверяли возраст и уровень развития юных гениев с помощью своего духовного искусства. 36 лет – этап совершенства стадии пролития смертных. Проходит. 34 лет – этап совершенства стадии пролития смертных. Проходит. Первые 10 молодых гениев прошли первый этап экзамена. Только не говори мне, что я единственный культиватор этапа мастерства стадии пролития смертных среди этой кучки молодых людей. Дуэн Лин Тянь не смог сдержать улыбки, глядя на результат. Таких должно быть много. Как человек, прошедший через экзамен, Фан Хуэй знал гораздо больше, чем Дуэн Лин Тянь. В святой земле боевого Дао есть много талантливых боевых культиваторов, которые могут победить людей с боевым высоким уровнем развития. Но раньше я таких встречал довольно мало. Говоря это, Фан Хуэй пристально посмотрел в глаза Дуэн Лин Тяня. Произошло так, как он и сказал. Среди второй партии юных гениев обнаружилось два человека, обладающих силой этапа мастерства стадии пролития смертных. Однако они не теряли надежды. Их целью стал вызов во втором этапе экзамена. Среди третьей группы молодых гениев нашлось еще больше гениев с развитием этапа мастерства стадии пролития смертных. В четвертой партии их уже стало меньше. Когда подошла пятая партия, Сунху воскликнул: «Это же тот парень!» Услышав восклицание Сунху, Дуэн Лин Тянь и остальные трое посмотрели на каменную платформу и заметили Емана среди молодых людей. Его тело окутывала зловещая аура, которая заставляла его выделяться на фоне других молодых гениев. Остальные 9 юных гениев намеренно держались от него подальше. Дьявольский культиватор, этот молодой человек, дьявольский культиватор, ТЦ. Уровни развития дьявольских культиваторов обычно не поддаются логике. Интересно, сколько ему лет и каков его уровень развития. Его возраст и уровень развития наверняка шокирует. Давай посмотрим. Много внимания сосредоточилось на Емане. В толпе поднялся шум, когда один из мужчин средних лет произнес: 30 лет, высший этап стадии пролития смертных. Он оправдывает имя дьявольского культиватора. Ему всего 30 лет, и он уже прорвался к высшему этапу стадии пролития смертных. Чудесно. Просто изумительно. Он даже сильнее, чем я себе представляла. В этот момент событие достигло своего апогея. Еман стал первым культиватором высшего этапа стадии пролития смертных на сегодняшнем отборе. Как и ожидалось, он оказался в центре внимания. Кроме остальных 9 молодых гениев, которые стояли рядом с ними, даже молодые гении, прошедшие первую часть экзамена, тускнели в его присутствии. Этот человек выглядел самодовольным и высокомерным. Ему нравилось быть в центре внимания. В то же время его снисходительный взгляд устремился на Дуэн Лин Тяня. Он смотрел на него сверху вниз. «Дуэн Лин Тянь, тебе суждено всю жизнь ходить у меня под ногами», — Еман говорил посредством передачи голоса истинной энергии, такой же самоуверенный, как всегда. Однако Дуэн Лин Тянь не беспокоился, так как выражение его лица оставалось прежним. Он лишь мельком взглянул на Емана, не желая, чтобы он беспокоил его. Для него тот просто был человеком, которого он победил. Он победил его в прошлом, победит сейчас и даже в будущем. Кто он такой, чтобы хвастаться, если он всего лишь человек, которого победил Дуэн Лин Тянь? Поведение Дуэн Лин Тяня заставило Емана выглядеть совершенно серьезным. Он не ожидал, что Дуэн Лин Тянь осмелится игнорировать его даже сейчас. В этот миг Еман почувствовал, что бушующий в нем огонь может взорваться в любой момент. «Дуэн Лин Тянь, клянусь, я не мужчина, если не убью тебя». Свирепый блеск наполнил глаза Емана, пока он клялся про себя, стиснув зубы. Поскольку Еман находился на высшем этапе стадии пролития смертных, то пропускал вторую часть экзамена. Ученик внешнего двора провел его на территорию внешних учеников секты лунного опустошения. Еман стал первым человеком, кого официально принял в ученики секты. «Старший брат Дуань, этот человек смотрел на тебя так, словно ему не терпелось тебя съесть. Насколько велико соперничество между вами?» Хотя Еман и не смотрел на него, Сюнху все равно почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Мелкий человек, даже самый незначительный конфликт может рассматриваться как месть, как если бы его отец был убит или его жена похитили. «Как ты думаешь, насколько велико наше соперничество?» – переспросил Дуань Линтянь. Сюнху потерял дар речи. «Убийство отца и похищение жены – самая большая месть в мире. Дуань Линтянь, будь осторожен с Еманом, когда попадешь в секту. Среди дьявольских культиваторов нет добрых душ, тем более что он мог превратиться в дьявола из-за тебя». Фань Хуэй сказал со всей серьезностью. «Если боевые культиваторы и культиваторы Дао идут в дьявольское Дао при определенной одержимости, то у них есть только два пути. Первый путь – избавиться от навязчивой идеи и продолжать жить своей жизнью. Если им не удастся избавиться от навязчивой идеи, они либо впадут в психоз, либо, если ситуация серьезная, будут поглощены дьявольской ци и погибнут». В свое время Фан Хуэй приложил немало усилий, чтобы узнать о дьявольских культиваторах. Он даже подумывал о том, чтобы пойти в дьявольское Дао и стать дьявольским культиватором, чтобы отомстить Лю Хуаню. Он так думал, потому что считал подобный путь единственным способом отомстить. Однако его жена, по-видимому, догадалась, что у него на уме, и написала ему записку, прежде чем покончить с собой. Она просила его никогда не ступать на путь дьявольского Дао, иначе она не умрет спокойно, независимо от того, сколько ненависти хранил Фан Хуэй и как сильно он хотел отомстить. Он не мог заставить себя пойти против ее желания, так как она умерла таким разрушительным способом. «Я уже слышал об этом раньше». Сюнху посмотрел на Дуань Линтяня. «Если Еман одержим идеей дьявольского Дао, чтобы убить старшего брата Дуань, то старший брат Дуань – его враг на всю жизнь. Он либо убьет его, либо покончит с собой, если не достигнет своей цели». Глава 1427. Второй этап – это самая безумная часть сути дьявольских культиваторов, и самая страшная. Сюнху говорил серьезно. Враг на всю жизнь, однако, когда Дуань Линтянь услышал его, на его лице всплыло презрение. Он того не стоит. Дуань Линтянь только что высказал свою искреннюю мысль. Он ведь культиватор, в руках которого находилась дощечка печати дьявола. Пока он не столкнется с мощным дьявольским культиватором выше стадии святого, учитывая его нынешнее развитие, он мог легко убить любого дьявольского культиватора при помощи дощечки. Даже если перед ним появится дьявольский культиватор стадии святого зарождения, он определенно мог убить его. Однако, поскольку Фан Хуэй не знал о существовании дощечки дьявола, он напомнил Дуань Линтяню, сразу же заметив, что тот будто игнорирует Сюнху. «Дуань Линтянь, пожалуйста, не будь безрассудным. Дуань Линтянь его единственная надежда. Он не хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось из-за того, что он недооценил противника». Тем временем Лин Юнь пристально посмотрела в глаза Дуань Линтяню. Он увидел твердую решимость в его глазах, непоколебимая уверенность. «Интересно, что такого есть у старшего брата Дуаня, раз он не воспринимает Емана всерьез?» Хотя Лин Юнь не заметил, что Дуань Линтянь что-то задумал, он никогда бы не подумал, что у Дуань Линтяня есть особенное оружие. Первый этап экзамена продолжался. Среди проверяемых молодых гениев многие обладали силой этапа совершенства стадии пролития смертных. Ребята из города Лоцзян. Зоркие глаза Сюнху заметили, что четыре молодых гения из города Лоцзян поднимаются на каменную платформу. Дуань Линтянь повернулся в их сторону. Дуань Линтяня не составило труда узнать с помощью божественного ока, какому уровню развития они соответствовали. Двое из них обладали культивацией этапа совершенства стадии пролития смертных, а последний находился на этапе мастерства стадии пролития смертных. Сячжуй, с другой стороны, являлся боевым культиватором высшего этапа стадии пролития смертных. Он не только прошел первый этап экзамена, но и не должен был участвовать во втором этапе. Он сразу же прошел экзамен и стал учеником внешнего двора секты лунного опустошения. Что касается остальных трех, то двое прошли первый этап, в то время как третий потерпел неудачу из-за недостаточного уровня развития. Губернатор города Лоцзян предполагал, что так произойдет, поэтому он не был удивлен результатами. Тем людям из города Кургана Холмов пора подняться на платформу. Яростный блеск вспыхнул в глазах Лои, когда он посмотрел на людей из города Кургана Холмов. Дуань Линтянь, Сюнху и Лин Юнь оказались среди людей из последней партии. 19-я партия, и в ней насчитывалось всего 7 человек. Что, он? Он только на этапе мастерства стадии пролития смертных? Как такое возможно? У Лои отвисла челюсть, когда объявили результаты обследования Дуань Линтяня и остальных. Кроме Лои, Сячжуй просто остолбенел. Боже, Может, они спят? Днем ранее они своими глазами видели, как Дуань Лин Тянь победил Ся Чжуя. Они практически не сомневались, что Дуань Лин Тянь являлся культиватором высшего этапа стадии пролития смертных. Однако правда дала им крепкую пощечину. За исключением немногих из города Ло Цзян, остальные не находили Дуань Лин Тяня странным. Среди всех молодых гениев собралось 55 культиваторов этапа мастерства стадии пролития смертных. Остальные 120 обладали силой этапа совершенства стадии пролития смертных, и лишь 12 человек достигло силы высшего этапа стадии пролития смертных. 120 человек остались на каменной платформе в ожидании второго этапа экзамена. Большинство из культиваторов этапа мастерства стадии пролития смертных собрались с краю каменной платформы, ожидая возможности бросить вызов одному из экспертов этапа совершенства стадии пролития смертных. Они были полны решимости бросить вызов и победить. В конце концов, у них только один шанс. Но если они потерпят неудачу, им придется распрощаться с сектой лунного опустошения. А если им удастся, то пройдут вступительные экзамены и станут учениками внешнего двора. От результата зависела их судьба. Атмосфера постепенно становилась тяжелой. Почти все юные гении этапа мастерства стадии пролития смертных, которые осмеливались подняться на арену, были полностью уверены в себе. В противном случае, их ждет печальная участь. Поэтому некоторые из 120 молодых людей на каменной платформе выглядели обеспокоенно, хотя они и обладали силой этапа совершенства стадии пролития смертных, особенно те, что только недавно прорвались к этапу совершенства стадии пролития смертных. Когда дело доходило до истинной энергии, у них не было особого перевеса, и они имели лишь небольшое преимущество с точки зрения количества каналов святого. Как такое возможно? Почему он лишь на этапе мастерства стадии пролития смертных? Должно быть, произошла ошибка с духовным искусством. Люди из города Ло Цзян никак не могли успокоиться. Они все еще не могли поверить, что этот молодой гений из города Кургана Холмов обладал именно таким уровнем развития. А теперь все, кто находится ниже платформы, пожалуйста, встаньте справа. Пожалуйста, освободите левую часть для юных гениев этапа совершенства стадии пролития смертных, которые смогут покинуть каменную платформу после своего поражения, громко и ясно объявил старейшина Дун Чун.